Пять условий активного долголетия. Известный физиолог Аршавский, посвятивший свои исследования изучению возрастной физиологии, отметил, что чем выше потенциальная лобильность скелетной мускулатуры и, соответственно, потенциальная лобильность прочих систем органов, тем выше адаптационные возможности организма и его резистентность, устойчивость к действию разнообразных стрессовых раздражителей. Другими словами, при переходе из одной возрастной группы в другую необходимо не следить за паспортным возрастом, а добиваться повышения потенциальной лобильности, подвижности, изменяемости скелетной мускулатуры, которая и влияет на устойчивость органов и организма в целом. Одним из основных раздражителей, обуславливающих образование новых систем адаптации с более высоким уровнем лобильности скелетной мускулатуры, могут являться упражнения так называемой триады здоровья с постоянно увеличивающимся количеством серий или регулярно выполняемые упражнения на тренажерах, например, на МТБ, многофункциональном тренажере Бубновского. На самом деле выполнение упражнений на тренажерах проще и эффективнее. Но не каждый располагает подобными тренажерами. Существуют различные классификации возрастных периодов человека. Но все приведенные деления инволюционного или регрессивного периода на пожилой, старческий и долгожителей принято считать условными, так как физиология еще не располагает данными для характеристик качественных различий этих периодов. Подчеркивается необходимость различения в самой общей форме биологического и хронологического паспортного возраста. Определение биологического или физиологического возраста является одной из нерешенных проблем возрастной физиологии. И главной причиной этому, с моей точки зрения, является образ жизни исследуемого человека, а точнее, отношение к своему здоровью или нездоровью. Как, например, отнестись к описанному в книге «Здоровье, работоспособность, долголетие» Лукьянов, 1958 год, интересному факту, связанному с долголетием. Более 150 лет жил в горах Талыша в селе Пираскура азербайджанский колхозник Махмуд Эйвазов. Вся его многолетняя жизнь протекала на высокогорных пастбищах, на полях и в садах. Во время Великой Отечественной войны Эйвазов работал за двоих, а то и за троих, обрабатывая до 2 гектаров огорода. У старого Махмуда было 23 сына и дочери, 57 внуков и внучек, 50 правнуков и правнучек, 26 праправнуков и праправнучек и 2 прапраправнука. Старшей дочери Лале было более 100 лет, по 80-100 лет сыновьям Чабанам. Он был твердо убежден, что жизнь человека можно продлить более 150 лет. Надо лишь знать и не забывать, никогда не забывать о 5 условиях. Первое. Закаленное тело. Рано утром он принимал холодную ванну, купался в горной реке. Второе. Здоровые нервы и хороший характер. В человеке, говорил Эйвазов, прежде всего надо видеть хорошее. Наказать, даже жестко наказать провинившегося человека можно очень легко. Но это не всегда приносит хороший результат. Сделайте попытку увидеть в человеке, даже обидевшем вас, хорошее, и вы увидите его. Третье – питание. Рано утром он пил мед, разбавленный молоком или водой. В рационе питания преобладали овощи и мясо. Насколько я себе помню, говорил Эйвазов, всегда, признаться, любил кушать вкусно, но избегал обильной пищи. Пью холодную воду из родников, а вот вина не пробовал за всю жизнь, не знаю его вкуса. Четвертое – климат. Большую часть жизни Эйвазов провел на воздухе. В любую погоду предпочитал чистое небо крыше дома. Считал горный воздух своих мест целебным. Пятое. Ежедневный труд. Каждое утро обязательно совершал прогулку. Спал не более 8 часов. Мудрые люди учат, что труд создает человека, говорил Махмуд Эйвазов. Но человека с долгой жизнью создает не просто труд, а труд такой, когда мускулистые руки сами тянутся к работе, когда голова и сердце не обременяются трудом, когда труд имеет цель, когда родной сестрой труда является благоразумный отдых. Мои годы, мои союзники в спорах и секретах долголетия, продолжал Эйвазов. Я видел людей, купающихся в золотом потоке. Они имели много хлеба, много мяса, много риса. Их главной заботой в жизни было кушать. Вспухал и жирел живот, а тело умирало от недостатка воздуха, себелюбия и алчности. Видел и других людей, которые все свои силы и энергию отдавали нашему общему делу, работая днем, а часто и ночью. Это золотые люди. Но они губили себя недосыпанием, пренебрежением к распорядку дня и частенько забывали пообедать. Мы наказываем человека за нарушение правил нашего общества, но не наказываем за то, что он не закаляет свой организм, за то, что он запустил свои болезни. Но самый строгий судья – жизнь. А жизнь на стороне тех, кто ее любит и ею дорожит, говорил Махмуд Эйвазов. 150 лет. Даже страшно подумать. В России средняя продолжительность жизни у женщин 74 года, у мужчин 67 лет. Видимо, благодаря достижениям современной медицины. В Европе растут целые города пенсионеров, не способных себя обслуживать. Я прочитал в одном из журналов, что жюри конкурса Forbes присудило 2-е место проекту «Кнопка жизни». Это система медицинской сигнализации. Оказывается, 80% упавших в собственной квартире пожилых людей не в состоянии позвать на помощь. Браслет с тревожной кнопкой эту проблему решает. Есть о чем задуматься. Интересный факт. В экспериментальных исследованиях, выполненных в лаборатории возрастной физиологии и патологии Института нормальной и патологической физиологии АМН СССР, было установлено, что крысы, развивающиеся с разных возрастных периодов в условиях действия определенных форм скелетно-мышечных нагрузок, в возрасте 16-20 месяцев по физиологическим, биохимическим и энергетическим показателям, сохраняют характеристики, свойственные крысам, развивающимся в обычных условиях в возрасте 8-10 месяцев. У этих так называемых контрольных крыс завершение детородного периода и начало старческих изменений регистрируется уже с 13-месячного возраста. У подопытных до 16-20 месяцев сохраняются не только физиологические показатели, свойственные стационарному состоянию, но в ряде случаев даже и детородная функция. Таким образом, крысы, которые с детства в кавычках испытали регулярные мышечные нагрузки, прожили не только в 2 раза больше, 16-20 против 8-10 месяцев без них, но и сохранили репродуктивную детородную функцию на протяжении всей своей жизни. И еще о нагрузках. Но я всегда различаю обычную бытовую нагрузку, так называемую «работу по хозяйству» в кавычках, от нагрузки профилактической, способствующей обновлению и сохранению нормальной структуры мышечной ткани. Профилактическая, то есть правильное, необходимое, это регулярное выполнение упражнений из категории так называемой триады здоровья, способствующее восстановлению организма. Как вы понимаете, возраст при этом имеет весьма относительное значение. Например, в моем центре партерную гимнастику ведет Вика Островская. Гимнастику для всех. том числе и для молодых, которые не всегда выдерживают объем и темп ее гимнастики. Сегодня ей 75 лет. Ко мне в центр она обратилась за помощью, когда ей было 58 лет. Она выздоровела и попросила разрешения проводить партерную гимнастику, в которую, в частности, входит так называемая триада здоровья. Вот так и ведет с тех пор эту гимнастику. Сейчас я создал программу физических упражнений, в которую входят силовые упражнения на тренажерах и упражнения из моих книг. В этих группах, можно назвать их группами здоровья в кавычках, занимаются пациенты, средний возраст которых 70 лет. Многие из них имеют целые букеты в кавычках заболеваний. Если на первых занятиях они после выполнения программы с трудом приходили в себя, выполняя незначительное количество упражнений, естественно, под контролем пульса, то уже спустя месяц регулярных занятий, научившись правильно дышать и расслабляться, смогли выполнять за одно занятие свыше 120 различных отжиманий, 360 тренажерных упражнений, не считая бесчетное количество упражнений с резиновыми амортизаторами, упражнений на пресс и прочее. Все это за час занятия. В это трудно поверить, но это факт. Проверить легко. Интерес к моим занятиям растет день ото дня. Именно у людей старшей возрастной группы. Они ведут дневники. Со временем я их опубликую. Согласие от них получил. Поэтому я и стараюсь объяснить возможности организма человека, который на самом деле имеет колоссальные резервы для того, чтобы начать жизнь сначала. Это значит забыть про возраст, болезни, таблетки и желать одного – восстановления качества жизни. Основные принципы изложены в книге «Жизнь после травмы» или «Код здоровья». А сейчас я более подробно раскрываю эти принципы, так как понять их не всем удалось сразу. Об этом просят больные. Они пишут, просят о помощи.